20. Была поздняя ночь, и у Нерона все еще пили, когда к нему входит Парит, обыкновенно оживлявший в эти часы увеселение Принцепса, но на этот раз хмурый, с озабоченным видом. Подробно изложив содержание пересказанного ему доноса, он так устрашил Нерона, что тот вознамерился не только немедленно умертвить мать и Плафта, но и отставить Бурра от командования претерианцами, ибо, выдвинувшись благодаря расположению Агриппины, он будто бы воздавал ей за это содействие. Страница 233. Фабий Рустик рассказывает, что уже был составлен приказ на имя Цицины Туска, которым ему вручалось начальствование над преторианскими когортами. И лишь благодаря усилиям Сенеки этот пост остался за Бурром. Плиний и Клувий не сообщают о каких-либо сомнениях в преданности префекта. Впрочем, Фабий вообще обнаруживает склонность восхвалять Сенеку, так как своим благоденствием был обязан его покровительству. Страница 233. Мы намерены следовать за этими авторами, когда их свидетельства совпадают, но если они между собой расходятся, будем передавать приводимые ими сведения под их именами. Встревоженного и поглощенного мыслью об умерщвлении матери Цезаря удалось удержать от этого шага не раньше, чем Бурр дал ему обещание, что если подтвердится ее виновность, он распорядится предать ее смерти. Но всякому, а тем более матери, должна быть дана возможность представить свои оправдания. К тому же нет налицо обвинителей, и до них дошли лишь показания одного человека, да и то из враждебного дома. Пусть Принцепс примет во внимание и то, что кругом непроглядная тьма, что сам он провел ночь в бодрствовании за пиршественным столом, и что любое действие было бы при таких обстоятельствах опрометчивым и неразумным».